обратно во двор и выдыхают облегчение, ощутив прохладный бриз на коже. Глава 22. После. На следующее утро женщина стучит в дверь моей спальни раньше, чем обычно, и, войдя, произносит: «Нам нужно поговорить». Натянув одеяло до подбородка, я неподвижно лежу и стараюсь дышать медленно, будто в состоянии приказать себе исчезнуть. Детского смеха больше не слышно. Может, ночное приключение мне лишь приснилось? Однако женщина берет фотографию девочки с комода и ставит обратно. «Эми рассказала, что ты заходила к ней в гости прошлым вечером». Я впиваюсь ногтями в одеяло и думаю, она же под матрасом. Достаточно пары секунд, чтобы достать лезвие. Она приехала домой от бабушки с дедушкой чуть раньше, чем планировалось. «Ты уже спала, иначе я бы вас познакомила. Эми — моя дочь Пайпер». «Дочь?» Она должна была оставаться у моих родителей еще несколько недель, но слишком соскучилась по дому. Женщина принимается нервно мерить шагами комнату, напряженная и строгая. «Ночью ты должна лежать в своей постели. Понимаю, как тебе любопытно, но разгуливать по коридорам в такой поздний час недопустимо и небезопасно. Поняла?» «Небезопасно для кого?» — хочется спросить мне. Но вместо этого я киваю. «Очень рада, что ты согласна», — сглотнув, продолжает женщина. «Мой муж Рич пока находится у родителей. Мы живем раздельно в данное время, но это все не важно. Он приедет, когда ты будешь готова с ним встретиться. Просто дай знать, хорошо? Никакой спешки нет». «С какой стати мне с ним знакомиться?» Собеседница не отвечает, лишь нервно теребит пальцами одежду. «А что насчет девочки?» — интересуюсь я. «Девочки? Эми?» «Нет, из соседнего дома». «А, она?» «Нет», — запинаясь, отвечает женщина и принимается поправлять волосы. «Просто живет неподалеку. Не стоит о ней беспокоиться. Давай я лучше представлю тебе мою дочь как следует». Я киваю, тянусь погладить Дейзи, но обнаруживаю, что ее нет на кровати. Джинни высовывается в коридор, и вскоре на пороге моей комнаты появляется Эми и застывает, ожидая приглашения. «Заходи», — машу я, и она тут же впархивает в спальню, словно вихрь цвета и энергии. «Привет, Пайпер». Девочка запрыгивает на постель и тут же обвивает меня руками за шею. Я чувствую себя мумией, спеленутой в одеяле и детских объятиях. Закрываю глаза и отвечаю на объятия. Впервые за долгое время мне становится хорошо. «Я так рада, что ты теперь живешь здесь». Эмми выпускает меня с непосредственностью ребенка, который не стесняется любить и демонстрировать привязанность. «Мы можем играть с целыми днями. Давай сначала в продуктовый магазин». «Как это?» «Идем, я тебе покажу». Она хватает меня за руку, увлекает за собой по ступеням вниз на кухню, придвигает табурет к стойке, забирается на него и вытаскивает консервные банки с супом и овощами. «Поставь их на стол», — приказывает мне девочка, затем спускается на пол и помогает выстроить жестянки ровными рядами. «Мам, нам нужна корзина!» — кричит она. Женщина, которая до того держится поодаль, подходит и предлагает большой пластмассовый таз. «А это не подойдет? «Может быть», — наморщив нос, отвечает Эми, затем вручает емкость мне. «Ты будешь моим покупателем. Выбирай продукты, а потом оплатишь их. Все ясно?» «Что мне использовать в качестве денег?» — уточняю я. «Может, доллары из монополии?» Женщина уходит в гостиную и возвращается с коробкой, откуда достает несколько ярко раскрашенных листков бумаги и протягивает их мне. «Оставлю вас играть. Если что-то понадобится, зовите. Я буду убираться в ванных комнатах». Дейзи трусцой вбегает в кухню, позвякивая жетоном на ошейнике. Я складываю в таз банку с зеленым горошком и консервированный лосось, потом наклоняюсь, чтобы погладить собаку. «Я готова совершить покупку». Эми достает жестянки, проводит каждое над столом, издавая пикающие звуки, и помещает обратно в корзину. «С вас $1000». «Боже мой, вот это цена!» Я разыгрываю целое представление, отсчитывая деньги, и напарница по игре хихикает. «Я люблю тебя», — сообщает мне девочка. Я же не знаю, как ответить на подобное заявление. В глазах начинает пощипывать. Ее голосок так похож на Беверли Джин. «Мама говорит, что ты теперь будешь жить с нами, а не с плохими людьми». «С плохими людьми?» «Они очень, очень хорошие люди», — поправляю я ими. «Я знаю», — отвечает она, потирая кончик носа. «Просто передаю мамины слова. Ей нравится, когда я соглашаюсь, а иначе становится грустной-прегрустной». «Она говорила тебе что-нибудь насчет работы на правительство?» — спрашиваю я, не слишком уверенная, что маленькая девочка может знать об общественных структурах и их взаимодействии. Но мне отчаянно нужны ответы. «Я не знаю», — наконец отзывается она после продолжительной паузы, во время которой теребит ненастоящие деньги, настороженно поглядывая на меня. «Ты можешь мне все рассказать. Все останется между нами, обещаю». Мне запрещено об этом говорить. Даже со мной? Должно быть, мои слова звучат слишком жестко, потому что Эми кривит губы и отводит взгляд. Я выдавливаю улыбку. Теперь твоя очередь отправляться за покупками. Девочка складывает в таз несколько банок, но заметно, что игра ее больше не занимает. Как и меня. У меня нет желания общаться с доктором Люндхагеном, но я заставляю себя поехать. Я сумею отыскать способ сбежать, только если буду регулярно выбираться из дома. Растение в горшке теперь занимает в кабинете врача другое место, возле моего кресла. «Как ты себя сегодня чувствуешь, Пайпер?» Кашлянув, интересуется собеседник. «Я же могу думать только об Эми. Скольких еще детей забрали у членов коммуны?» Начинаю считать проезжающие мимо окна машины, и тут понимаю, что доктор ждет моего ответа. «Что произойдет, если вы расскажете Джинни о наших беседах?» — спрашиваю я. «Всё, что ты говоришь, останется строго между нами. Единственное условие, при котором я могу нарушить конфиденциальность, если почувствую, что ты представляешь угрозу для самой себя или окружающих. В остальных случаях я сохраню предмет нашей беседы в тайне. Джинни никогда не узнает то, что мы здесь обсуждали». «Ладно», — киваю я, обдумав заявление мужчины. «В доме помимо меня живет еще одна девочка. Я встретила ее прошлой ночью». «Да? И что же произошло?» — с любопытством приподнимает он бровь. «Она думает, что Джинни — ее мать, а сама Джинни представила Эми как свою дочь». «Ясно». «Ясно? И это все, что вы можете сказать?» Доктор несколько секунд пристально на меня смотрит, словно стараясь что-то сообразить. «Эми на самом деле приходится дочерью Джинни, просто пока гостила у бабушки и дедушки». Я ничего не отвечаю. «Я знаю Эми с самого ее детства», — добавляет Люндхаген. К щекам приливает кровь, и я впиваюсь ногтями в подлокотнике кресла. «О чем ты сейчас думаешь?» — интересуется собеседник. «Вы хотите честный ответ?» «Как и всегда», — кивает он. «Я считаю, что вы лжете». «И о чем же?» «Да обо всем, что со мной происходит. Почему меня забрали из родной семьи? Про то, какие Эми и Джинни. Наверняка вы тоже являетесь частью системы и просто пытаетесь завоевать мое доверие, чтобы промыть затем мозги. Отец предупреждал, что это случится. Я оказался прав». «Я понимаю, почему ты так думаешь. Теперь моя очередь честно высказать свое мнение». Доктор откладывает ручку, мышцы его лица расслабляются. «Уверяю, я не обманываю тебя насчет Эми. Органы опеки сочли условия проживания опасными для твоего благополучия, а потому решили временно ограничить твою свободу перемещения. Никто не пытается промыть тебе мозги. Наоборот, я хочу, чтобы ты мыслила самостоятельно». «Я и мыслю самостоятельно». «Родители позволяли принимать тебе решения, когда ты росла? Позволяли высказывать собственное мнение?» «Конечно». «И ты сама приходила к этому мнению, или оно отражало то, чему тебя учили?» «Вы пытаетесь мной манипулировать». Я трясу головой, внезапно ощутив, что с трудом могу сфокусировать зрение. «Это не так, Пайпер. Просто я пытаюсь понять, почему ты не доверяешь никому, кроме родителей». «Потому», — ворчу я, сама осознавая, насколько слабым кажется этот ответ. «Ты можешь пояснить?» Все, что они говорили, было правдой. Они предупреждали, что меня попытаются забрать из семьи. Так и произошло. Это единственное доказательство, которое мне требуется». Я стучу кулаком по подлокотнику кресла, стараясь донести до доктора свою мысль. Он внимательно смотрит на меня, прежде чем снова заговорить. «Они сообщили, кто попытается тебя забрать?» «Правительственные агенты». «Вроде шпионов?» «Ага. Ну да, наверное». Отец никогда не вдавался в детали. Собеседник перелистывает страницы блокнота и зачитывает. «Женщина по имени Кэролайн и мужчина по имени Джейсон из органов опеки были назначены на это дело и забрали тебя из семьи. Они не являются правительственными агентами или шпионами. Они просто соцработники. Так что на этот счет твои родители ошибались. Возможно ли, что они оказались неправы и в каких-то других вещах?» «Шпионы и соцработники — это одно и то же. Они все из правительства». Отвечаю я, сжав руки в кулаки и нервно сглатывая. «Вы пытаетесь заставить меня усомниться в словах матери и отца. А что плохого случится, если ты с ними не согласишься? Если потерять веру в них, то можно умереть!» Восклицаю я, потом закрываю глаза и делаю глубокий вдох, но сердце не хочет замедлять темп. «Я могу стать причиной того, что мои братья и сестры погибнут. Как вы не понимаете? Должно быть очень страшно так думать, что твои мысли в состоянии вызвать такие серьезные последствия. Наклоняюсь вперед, произносит доктор. «Но мысли — это не действие. Я ясно выражаюсь?» Я не отвечаю. «Попробуй представить розового слона», — продолжает он. «Можешь вообразить, как он сидит рядом с нами? Я не отрываю глаза от грязно-серого ковра, и ярко-земляничный слон возникает на краю зрения безо всяких усилий. А теперь давай оба сконцентрируем внимание на этом слоне и постараемся сделать его настоящим. «Это всё фигня», — комментирую я, закатывая глаза. «Но почему? Ты же сама минуту назад утверждала, что мысли могут убить. Почему бы тогда им не заставить розового слона появиться из ниоткуда?» «Просто не выйдет. Вот почему». «Значит, только негативные эмоции причиняют вред в реальности?» «Точно. Но почему ты считаешь сомнение негативным?» «Так как оно демонстрирует, что ты не доверяешь кому-то, что не любишь их», — отзываюсь я, слегка откидываясь на спинку кресла. «Иногда сомнение может оказаться очень полезным и важным. Оно позволяет оценить ситуации и людей. Именно это помогает оставаться в живых». «Это как?» — едва не выплёвывая слова, интересуюсь я. «Сомнение противоположно вере, а только вера может спасти». «Хорошо, приведу пример. Я ужасно плохо плаваю. Допустим, моя жена хочет нырнуть с маской в очень глубоком месте. Сомнение побудит меня остановиться и задуматься насчёт мер предосторожности, а то и вообще отказаться от этой затеи. Это не значит, что я не люблю жену или не доверяю ей». «Как скажете». Сомневаться в словах матери и отца вполне естественно. Дети оспаривают решения родителей каждый день, и иногда родители действительно ошибаются. Это понимание не означает, что ты их предал или не любишь. Я так упрекала Каспиана и Томаса за высказанные ими сомнения, а теперь доктор пытается заставить меня сделать то же самое. Что ж, у него ничего не выйдет. «Можно мне отлучиться в туалет?» Внезапно спрашиваю я, больше не в состоянии участвовать в этой нелепой беседе. «Конечно, можно, Пайпер. Тебе не требуется моё разрешение. Туалет находится в конце коридора». Я закрываю за собой дверь кабинета, ощущая, как начинает ломить в висках. Разминаю шею, стараясь прогнать головную боль и не желая принимать болеутоляющие лекарства. В них полно токсичных веществ, которые делают людей слабыми. Я захожу в женский туалет и запираю за собой дверь. Прямоугольное окно расположено под самым потолком над раковиной и унитазом. Встаю на крышку сначала одной ногой, потом другой. Кроссовки почти на размер больше, чем нужно, как и вся одежда, что дала мне женщина. Но я не жалуюсь. Отец презирал тех, кто жалуется. Пальцы едва достают до нижнего края рамы, так что я перемещаюсь на раковину и балансирую на цыпочках, извиваясь всем телом в попытках удержаться прямо. Мышцы очень скоро напрягаются так, что их начинает сводить. Ещё чуть-чуть, и можно будет ощутить вкус свободы на языке. Тротуар под ногами, когда это место останется позади. Эти люди останутся позади. Я буду бежать до тех пор, пока не отыщу путь домой. И там расскажу про Эми. Но сначала нужно выбраться. Окошко совсем маленькое, не больше 2 футов в ширину и максимум 0,5 фута в высоту. Получится ли у меня туда протиснуться? 2 фута — 60 сантиметров. 0,5 фута — 20 сантиметров. Оно предназначено для того, чтобы пропускать свет, а не надежду. Кто-то стучит в дверь, быстро и настойчиво. Когда я оборачиваюсь на звук, нога соскальзывает с мокрого края раковины. Лодыжка при падении на пол неловко подворачивается — раздаётся щелчок, и левую ногу пронзает боль. Я заглушаю вопль, заткнув себе рот кулаком. Холод плитки начинает просачиваться через джинсы и футболку. Повреждённое место пульсирует. Голова кружится. Сворачиваюсь калачиком на полу. Никому не удастся.